Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. В эти дни мы по-особенному вспоминаем Рождество Иисуса Христа, Рождество Спасителя. По-особенному размышляем над этим событием, по-особенному как-то переживаем это событие. Мы дважды его вспоминаем, и в декабре, и в январе. И давайте прочтем вот об этом событии, как его возвестил ангел Деве Марии, как это было с 26 стиха, 1 глава Евангелия от Луки. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей. И ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. До этого места. Господь посылает ангела к Деве Марии сообщить ей важную новость. Она была избрана для очень важного определенного служения, и это служение заключалось в рождении Спасителя. В этом благовещении, в этом благовестии, которое ангел возвещает Деве Марии, заключены пять пророчеств, пять таких вот истин, которые должны были произойти в жизни того, кого ей надлежало родить, в жизни того, кого Бог посылает в мир. Шесть пророчеств, и первое из них – он ей сообщает о том, что ты родишь сына и назовешь его Иисусом. Иисус, это имя означает «Господь спасает». Это имя означает «Господь Спаситель». Это имя очень значимое. И Мария, как и все богобоязненные люди того времени, ожидающие Мессию, она наверняка понимала, что означает это имя и что вообще ей надлежало сделать. Второе пророчество: он будет велик. В 38 стихе ангел возвещает пророчество о том, что рожденный тобою сын будет велик. Велик, великое по своей сути, великое по тому служению, которое надлежало ему совершить. Велик. Третье пророчество в 38 стихе: наречется сыном Всевышнего. Сыном Всевышнего – Израиль, народ, он прекрасно понимал, что Сын Всевышнего означает равен Всевышнему, а обладающий теми же качествами, обладающий теми же характеристиками, обладающий той же силой и той же славой, Сыном Всевышнего наречется. Четвертое пророчество в 32 стихе: «Даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Даст ему Бог, Господь Бог, престол Давида, отца его. А Иисус Христос был по линии Марии физическим потомком Давида. Был потомком Давида, и в этом пророчестве исполняется обещанное Давиду. Господь однажды сказал во втором царстве, в 7 главе, в 16 стихе: «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Господь однажды обещает Давиду, что твое царство, оно навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. В этом пророчестве о Иисусе Христе исполняется то, что однажды Бог обещал Давиду. Пятое пророчество в 'Будет царствовать над домом Иакова вовеки». Дом Иакова, мы помним, да, было два брата, Иаков и Исав, о котором Господь сказал: «Иакова возлюбил, Исава возненавидел». «Будет царствовать на дома Иакова». Иаков был послушен Богу, любил его, старался жить так, как Бог заповедал. «Будет царствовать на дома Иакова» означает, знаете, Господь не будет царем над теми, кто его не слушается. Господь не будет царем над теми, кому не важны ценности неба. Господь не будет царем над теми, кто любит мир, кто не чтит Бога, царем не будет. Интересная такая историческая особенность тех времен, когда издавался царский указ, то те люди, которые не слушались этого указа, они были наказываемы смертью. Так вот, Господь будет царствовать над теми, кто послушен, над теми, кто любит Его. И шестое пророчество: Его царство не будет конца. Оно будет вечным. В этом пророчестве Иисус Христос предстает Царем Божьего Царства. В этом пророчестве Господь Иисус предстает Царем, который будет править вечно. Царем, которого царство не придет никогда, не закончится. Царь царствующих, мы читаем в Откровении, Господь господствующих, когда Он явится второй раз. И его царству не будет конца. Вот суть благовестия, суть того, что возвестил ангел Марии о том, кого ей следовало родить.